Глава 11. Димитрий. Ох, какая у меня пациентка. Огонь просто. Хотя так по ней и не скажешь. Сначала подумал, что просто красивая молодая девушка. А потом, когда она открыла рот, все встало на свои места. Простой говор, едкие шуточки. Передо мной обычная провинциалочка сельского разлива, приехавшая покорять Москву. Ничего против не имел, но куда смотрела команда по маркетингу? Я же просил подобрать наиболее оптимальный вариант для тиражирования истории. Нет, безусловно, в первую очередь мы смотрели, чтобы все было идеально или близко к тому по медицинской части. Но, насколько я понял, таких пациенток я лично отобрал 5 человек. Чем им остальные 4 не угодили? И на мою голову свалилось вот это. Хотя ладно, стоило признать, что девочка интересная. Красивая, фактурная. Такая вся живая. И за ней прикольно наблюдать. Иначе как тогда объяснить момент, что я сейчас кайфовал от того, что эта трусиха жалась ко мне? Лавировал между машинами, а она тряслась, как осиновый лист. Взять ее на понт оказалось проще простого. А еще и 25 лет. Дитё-дитём местами. Хотя смотря какими. На смотре я точно заметил, как она возбудилась от одного моего присутствия. Ну, это норма. А я прекрасно осведомлен о том, какое впечатление произвожу на женщин. А вот только не учел один нюанс. У этой козы оказались просто бомбически идеальные соски. Темно-малиновые, крупные, пропорциональные. И я залип. Но у всех мужчин свои слабости. А мои — это женские вершинки, бусинки. Или как их еще там можно назвать? Признаться, давно меня так не штырило. План операции в голове моментально поменялся, чтобы минимально травмировать эту потрясающую область. А если перекатить их между пальчиками, а потом облизать? Но все эти мысли пришлось задушить на корню, так как я еще ни разу в жизни не нарушал свое главное правило. Я не спал с пациентками, даже одинокими. Даже разведенными, даже статусными, даже просто так, даже за деньги, да, и такое предлагали. Мне было кого трахать, но здесь я все же не удержался от легкой провокации по бедру. А как глаза у нее вспыхнули, чистый кайф. Такая эмоциональная и отзывчивая пациентка начинала мне нравиться. Ни капли не сомневался в своей выдержке, но следовало быть осторожнее. Тем не менее, решил, что не стану отказывать себе в удовольствии ее провоцировать. Ну, куда уж без подколок и шуточек. Тем более, даже парни заметили, что с чувством юмора там все прекрасно. Оставалось закрыть вопрос с язвительностью. Ну и операции. Маркетинговый отдел пищал от восторга от этой Полины. Сказали, что просмотры в соцсетях взлетели мгновенно. Даже советовали мне добавить огоньку и перепалок. Но я не собирался становиться клоуном на камеру. Я в первую очередь врач. И это стоило зарубить на носу всем этим умникам. Тем более такой экспонат. Как же давно я искал нечто похожее с подобной проблемой. Нет, я любил каждую свою пациентку. И каждый случай был уникальным. Но именно создание груди с нуля у девушки, которая расцветет, ее тело заиграет новыми красками после этого. Я всегда делал красиво. Женское тело, на мой взгляд, священно. Иначе относиться к нему просто невозможно. Сами посудите. Женщина рождается особенной. Да, иногда бывает печально, когда они за собой не следят. Но это работало в обе стороны. В большинстве своем эти формы просто восхитительны. Я лишь как мастер доводил их до идеала. Совершенства. Обожал свою работу и готов был стоять у операционного стола сутками, а если бы от этого не было последствий. Но, к сожалению, так не выходило. То же самое, как некоторые мои критики заявляли, что я слишком зациклен на деньгах и мог бы делать больше благотворительных операций. Ага. А то, что бесплатного не было бы и их, никого не интересовало. Ну и то, насколько сильно твое тело и расслаблен ум, имела прямую зависимость с результатом. Отдыхать, веселиться, заниматься спортом – архиважно для любого специалиста. Хирургия, тем более моя, это творчество, а там без разрядки никак. И сейчас я понимала, что хочу немного покошмарить эту девушку. Ну а что? Она назвала меня синтетическим платьем с китайского сайта. Поэтому ей предстояло провести со мной пару часов. И ужин, как минимум. А там я наиграюсь, она заведется, а потом мы оба удовлетворим. Сперва маркетологов, а потом и взыскательную публику. Хлеб и зрелищ требуют от меня, а не только скучного до и после. Хотя, как по мне, красивая женская грудь всегда будет в тренде и в представлении не нуждается. Тем более, когда дело касалось ее обрамления. Ух, как я предвкушала эту операцию. Уже не терпелось увидеть результат прямо на столе и всласть налюбоваться этими сосочками. Безусловно, я не извращенец, чтобы трогать их в рабочем процессе, но смотреть-то можно.